прозвучали удивительные слова: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах», то есть благословенна более, чем кто-либо из жен человеческих. Пресвятая Дева Мария молчала. Пришла ли она в трепет и ужас, естественное для обыкновенного человека при виде архангела? Нет, не ужас овладел ею, а смущение из-за необычайности приветствия. Дева не ужасалась необычайности явления, потому что она сама была святейшей из святых, и ее святая душа была подобна ангелу своей духовной чистотой. Она высказала только совершенно понятное недоумение, спросив: «Как это может быть, когда я мужа не знаю?» И получила дивный ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». Была ли когда-нибудь среди всех рожденных дева, подобная Пресвятой Марии по чистоте и святости? О нет, таковой никогда не было и не будет. Несказанно и поразительно, овеяно божественной славой, великое таинство воплощения Господа нашего Иисуса Христа. Как же нам не преклоняться всем сердцем перед Пресвятой Девой, которая стала орудием великой и непостижимой тайны Божией? Как же не называть ее нам честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим? Разве мать самого Царя Небесного не должна быть поставлена нами выше всех сил небесных, выше всех его слуг? А архангелы, Серафимы и Херувимы – это слуги Божии. Конечно, мы должны чтить ее всем сердцем и считать своей небесной матерью, стараясь подражать ее добродетелям и исполнять те слова ее, которые мы поем на каждой утренней и которые говорила она Елисавете, матери предтечи Господня: «Презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Мы все, православные христиане, ублажаем Пресвятую Деву Марию согласно с учением Священного Писания, но с болью должны сказать, что враги Церкви Христовой, протестанты, сектанты и другие еретики, не участвуют в этой хвале православного мира. Они совершенно отвергают почитание Пресвятой Богородицы, говоря, что Божия Матерь была только благочестивой женщиной, как и многие другие, и даже осуждают нас за то, что мы возносим к ней молитвы и, обращаясь к ней, говорим: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Они говорят: «Как это можно искать спасение у благочестивой женщины? Один у нас Спаситель, Господь Иисус Христос, один Он нас спасает, и других спасителей нет». Что же им ответить на это? Мы обращаемся к Матери Божией, как к заступнице нашей,